Экипаж Хаммера не мог проигнорировать светское мероприятие, хотя бы потому, что во время беседы с посланником на джип были нацелены две трубы РПГ-7. И это только те, что заметил Дан. А сколько их было на самом деле, неизвестно. Отказавшись принять участие в праздновании, Равиль тем самым подписал бы смертный приговор всем в бронированном авто. Есть такая поговорка у вольников: «Дружба дружбой, а ствол опускать не спеши». Вот белгородцы и не спешили. «Карен со Сташевским на месте. Никифор, Ашот, со мной». Толстяк, конечно же, взбрыкнул, но утих, стоило только Дану показать, где именно засели добрые дяденьки с РПГ на плечах. «Рот закрой, а глазки наоборот. И вот туда посмотри. Намек понял?» «Угу. У Ашота по огневой подготовке в училище 5+ было. Ему разжевывать не надо, что выстрелы из гранатомета, разработанного лет 100 назад на базе трофейного «Панцерфауста», продырявят броню внедорожника насквозь, как цыганская игла носовой платок. Или как горячий нож, кусок масла, что точнее, ведь кумулятивная струя более чем теплая. Ах, если б Хаммер был обвешан блоками динамической защиты». Троица, два вольника и Ашот, медленно двинулась к накрытым столам. Там дородные большегрудые бабы как раз разливали самогон в железные кружки. Самогона было много, если во всех 20-литровых канистрах, что принесли к столам, была именно огненная вода. Алкоголь Данила пробовал пару раз за компанию. С однокашниками и с дядей Натаном, но не нашел в похмелье ничего достойного. Его и не впечатлила и конопля, с употреблением которой совет боролся без особых результатов. Траву выращивали в заброшенных домах, а уж пустующих зданий в Харькове было сколько угодно, то есть в разы больше, чем населенных. Так что кружки с самогоном оставили Дана равнодушным, а вот парящие казаны вызвали отклик в его душе. Каша с мясом и овощами, да за столом, без тряски, всяко лучше солонины и сухарей на ходу. «Слышь, Карен, а может и мы... ну, пожрать не мешало бы?» Карен ответил грозным мычанием, и Данила почел за благо не злить вольника, а то Равиля рядом нет, некому остановить немого. Еще задавит тут на заднем сиденье и даже не извинится потом. Разговаривать-то не может. Данила отвернулся. Ну, празднует народ победу над черными, которых, оказывается, подослал советник Петрушевич. И что такого? Надо прикинуть, как бы выбраться из джипа и освободить Маришу. В том, что ее заточили в одной из машин каравана, он не сомневался. Хотя, конечно, могли и убить. Просто отвезти в сторонку подальше и пристрелить. Или не отводить никуда, а сразу у дороги, в кустах, сунуть в бок нож и... Но это уж совсем грустно, а значит, такую версию Данила в расчет не принимает. Для начала, наверное, надо ударить Карена ребром ладони по кадыку, а потом... Или прессануть его кулаком под нос, или в висок. Но так вольника и убить можно. Мартын, препод по рукопашке, вечно корил Дана за то, что у него рука тяжелая. Спарринги у него всегда получались в полный контакт, хотя требовалось лишь наметить удар. Глядя в глаза Дану, Карен покачал головой, мол, даже не думай, сынок. Он вытащил пистолет и демонстративно положил себе на колени, направив ствол в живот доставщику. Данила мысленно выругался. А если у этого травмированного шарики за ролики заедут, и он нажмет на спуск? Подыхать посреди территории ой как не хотелось. «Ну чё скучаем, я не понял. Все веселятся, у всех отличное настроение, а эти двое... Ну, братья, вы даете». Пока Дан прикидывал, как вырубить Карена, вернулся Ашот. Залез на свое место и радостно оскалился. Несло при этом от толстяка вовсе не кашей. «А я уже пару кружечек навернул, и нормалек». Ашот просто-таки излучал сытое довольство. Попал на праздник жизни, оторвался на халяву. Глядя на него, Дан и не подумал прятать кривую усмешечку. «Мол, ты уже забыл, что Мариша в беде, что те люди, которые тебя поили, схватили ни в чем не повинную девчонку?» «Ух, там за столами так пьют, как нам никогда не пить!» «Закусывать надо!» «Что, брат, ты что-то сказал?» «Закусывать надо!» — рявкнул Дан. «Они же за рулем, как вести тачки будут?» «Да уж как-нибудь», — хохотнул Ашот. «Они говорят, что гаишников давно нет, один памятник остался, да и тот, небось, в пожаре расплавился. Шутят еще, чтоб Сидемию надо было придумать, только чтоб гаишников извести». Ашот нес откровенную чушь, и Карен радостно хмыкал и кивал, поддакивая толстяку. Данже поглядывал по сторонам, оценивая обстановку. Это только с первого взгляда казалось, что все белгородцы как один заливаются беленькой. На самом же деле вокруг каравана были организованы посты. Вооруженные бородатые мужчины участия в веселье не принимали. Они усердно пялились на территории. Что ж, похвальное рвение. Стоит им проморгать зомбака, и праздник будет испорчен. Или того хуже, погибнет близкий человек. Тут ведь все свои, чужих нет. Ну, кроме экипажа Хаммера, так что есть ради кого стараться. Чуток про запас себе отлил, Ашот продемонстрировал Карену флягу, в которой булькнуло. Я тут вот что подумал. Там все гуляют, развлекаются, а вы тут, парни, сидите и маетесь. Тебя, Каренчик, Равиль совсем не уважает. Зато я считаю тебя отличным мужиком, тем более ты книжки про тигров писал. И вообще, на-ка выпей. А то что мы на сухую разговариваем? А ты, Дан, будешь? Да пошел ты. А Сташеву, Каренчик, не давай. Больно молод еще. Обойдется. Вольник, посмеиваясь, взял флягу, отвинтил крышку и жадно отхлебнул пару-тройку раз. Дан отвернулся, чтобы не видеть этого безобразия. Он вообще теперь толстопуза знать не знает. А что-то еще что-то говорил, трещал, как сорока под слизнем, и вдруг его прервал храп. Данила обернулся. Карен откинулся на спинку сиденья и, закрыв глаза, выдал такую руладу, что хоть стой, хоть падай. «Готов», — Ашот подмигнул Дану. «Я снотворного подсыпал выпивку. У мамы проблемы со сном. Вот она и стала снотворным баловаться. А мне это не нравилось. Нехорошо это. Вот я и спёр. Хотел выбросить. А закружило, видишь как. И я забыл. А лекарство-то пригодилось». Переваривая услышанное, Данила кивнул. «Пригодилось, верно». «И вообще, чего брат расселся? Нужно Маришу выручать? Она ж в плену томится». Воображение Дана тут же нарисовало холодные застенки, ржавые цепи и палача в колпаке. Кое-кто слишком много беллетристики в детстве читал. «Я уже все разузнал, брат. Держит ее в рефрижераторе головной машины». «В холодильнике? Они что, совсем озверели?» «Нет. Холодильная установка давно не работает. Одно название осталось». Уши Дана налились краской. Лицо тоже заолело. Ашот молодец, все разузнал. А Данила о товарище плохо подумал. Сволочь он после этого. Вот он кто. «Это... Ашот, спасибо тебе». «Да фигня вопрос, братишка, что ты?» «А вот и не фигня. И вообще, топай-ка к столам. Ешь, гуляй, а то еще заметят, что нет тебя, шум поднимут». «А я Маришей займусь. Ты свое дело сделал, теперь я». Но Ашот на это лишь покачал головой. «Мол, за кого ты меня принимаешь, брат? Не пущу одного на опасное дело, да еще при свете дня». На то мы порешили. Дан незаметно, так чтобы не увидели от столов, выбрался из джипа и, поковырявшись в багажнике, собрал рюкзак. Вместе с Ашотом он, крадучись, двинул по внешней стороне каравана вдоль самой кромки дороги. Сейчас главным было не привлечь внимание охраны и гуляк, отмечающих славную победу и орущих здравиться в честь героев из славного острога Харьков. Пару раз доносились крики о Петрушевиче, сволочи еще той, но всякий раз после этого героев заверяли, что к ним претензий нет, из-за одной паршивой овцы нельзя резать все стадо. Это «резать» Дану не очень-то понравилось. Но он решил пока не заострять внимание. Есть проблемы важнее. На счастье доставщиков, охранники так усердно пялились в небо и на прилегающие к дороге кусты, что на машины, выстроенные в ряд, и на празднество не смотрели вообще. Выдержка у людей. Дисциплина. Молодец, староста Захар. Выдрессировал подчиненных знатно. Через пару минут Данила и Ашот подобрались к головной машине. Ее мотор, сипло матерясь, чинил перепачканный маслом мужик, то и дело ронявший рожковые ключи. Мужик был очень занят. Он замерз, не чувствовал уже пальцев, хотел выпить и по-человечески пожрать. а вместо этого копался в этом навозе на букву «Г».